Нью-Йорк. 2000 год. Моби, ты знаком с Миком? Я запил бокалом шампанского вторую дозу экстази, когда Ричард Брэнсон представил меня Мику Джаггеру. Нет, ответил я. Мы никогда не встречались. Я протянул руку. Мик пожал ее, разглядывая меня. На нем была розовая шелковая рубашка и темно-синий блейзер. И он был Миком Джаггером. Самый знаковый рок-музыкант стоял в нескольких дюймах от меня и вяло пожимал мне руку. «Моби выпустил потрясный альбом Play», — сказал Ричард Брэнсон Мику. «Знаешь об этом?» «Да, я его слушал», — сухо сказал Мик, отпустив мою руку и глядя в сторону. Я стоял, смущаясь и размышляя, можно ли говорить с Миком на равных, или же Ричард Брэнсон представил меня как забавного лысого молодого музыканта с хитовым альбомом. «Ну, мне, похоже, пора потанцевать», — наконец собрался я. «Рад был познакомиться, Мик». Но он не слышал. Он уже отвернулся и теперь был занят флиртом с высокой красивой амазонкой с платиновыми волосами, Софи Даль. Она немного писала книжки, немного снималась в кино, недолго работала фотомоделью, но знали ее в основном потому, что писатель Роальд Даль, автор одной из моих любимых в детстве книг «Джеймс и гигантский персик», приходился ей дедом. Она была почти на фут выше Мика и на 40 лет его младше. Но он был неудержим, и, похоже, она сдавалась его напору. Мой лейбл V2 арендовал помещение старого банка и устроил вечеринку для группы The Black Crowes. Я провел на VIP-балкон нескольких друзей, и мы пили бесплатное шампанское, бутылку за бутылкой, и глотали наркотик. В последнее время я употреблял по 10-15 порций алкоголя за вечер и принимал экстази каждый раз, когда оно попадало мне в руки. Мне пришло в голову назвать свою ежевечернюю дозу алкоголя и наркотиков «коктейль рок-звезды». Это 2 или 3 таблетки наркотика, бутылка шампанского и бутылка водки. Я добрел до бара и попросил у бармена еще одну бутылку вдовы Клико. «Целую бутылку?» – спросил он. «Все в порядке», – уверенно сказал я и добавил. «Тут звучит мой альбом». Он протянул мне бутылку, а я вдруг увидел прекрасную женщину. Высокую, статную, в изящном вечернем платье. Она стояла в одиночестве. У нее были длинные, прямые, светлые волосы. Казалось, они подсвечены солнцем. И, несомненно, ее голос звучал, как пение птиц. Я подошел к ней. «Привет», — сказал я. «Вы прекраснейшая женщина на этой планете». Она улыбнулась. «А вы Моби, и вы набрались?» «И это правда. У вас есть еще таблетки?» «Нет», — сказал я, погрустнев. Потом сообразил. «Но у моего друга Майкла есть». Я взял ее за руку и повел мимо Мика Джаггера и Ричарда Брэнсона, мимо Курта Рассела в компании актрис Голди Хоун и Кейт Хадсон, мимо группы моделей и мимо сотрудников лейбла, пока, наконец, не нашел Майкла. «Майкл, познакомься, это...» Я повернулся к своей спутнице и запнулся. «Не знаю, как тебя зовут». «Лорен», — сказала она. «Да, Лорен». Снова повернулся я к Майклу. «И она прекраснейшая женщина на этой планете». Я поцеловал ее и спросил. «Хочешь поехать в Свей?» «Да, я хочу поехать с тобой», — ответила она откровенно и сдержанно. Взяла меня за руку и повела за собой прочь с вечеринки. Когда мы вышли на Лафайет-стрит, папарацци кинулись снимать меня. «Моби!» — крикнул кто-то из них сквозь ритмичное щелканье фотовспышек. «Это твоя девушка?» «Надеюсь», — громко ответил я, и мы с Лорен сели в такси. «Спринг и Гринвич-стрит», — сказала она таксисту. По радио зазвучала песня группы Криденс «Клеавота». «А-а-а!» — закричал я. «Сделайте громче, пожалуйста!» Таксист засмеялся и прибавил громкость. Под звучание «Proud Mary» мы выехали на Принц-стрит. «Proud Mary» была первой песней, которая мне понравилась в детстве. Я называл ее «Rolling on the River» до 11 лет, пока мальчик постарше не посмеялся надо мной и не сказал, как называть ее правильно. Я открыл окно. «Почувствуй, какой свежий воздух!» — весело крикнул я. Лорен засмеялась и взяла меня за руку. «Лорен, ты такая красивая!» — воскликнул я и поцеловал ее. Мы подъехали к Свей, моему любимому нью-йоркскому бару, полному наркоманов и дегенератов. Перед входом стояла очередь, но контролер узнал меня и провел нас внутрь. «Здесь Бона», — сказал он, ведя нас сквозь толпу. «Я отведу вас к нему». «Бона?» — сказала Лорен. «Никогда не встречалась с ним». «Он потрясающий!» — пробормотал я, стараясь не отстать от контролера. В задней комнате было намного тише, чем в баре, а в ней стояли низкие скамьи, покрытые грязной, прожженной сигаретами тканью с марокканским узором. Бона сидел в окружении друзей. Он был во всем черном, к тому же еще надел и солнцезащитные очки. «Моби!» — воскликнул он и подскочил. Мы обнялись. «Принесите ему шампанского!» — сказал он подскочившему официанту. «И его прекрасной даме тоже!» Бона представил меня Майклу Стайпу. «А мы знакомы!» — сказал я и обнял Майкла. Я полюбил его с тех времен, когда впервые услышал «South Central Rain» на радиоколледже в 80-х. Несколько месяцев назад мы стали друзьями-полуношниками. Затем Бона познакомил меня с писателем Салманом Ружди. Тот улыбнулся, сверкнув профессорскими очками. Почему-то я не представлял себе этого серьезного, очень талантливого человека улыбающимся, да еще пьющим шампанское в ночном баре. И смутился. «Это честь для меня, сэр», — сказал я Салману Ружди. «Пожать вашу руку. Я отношусь к вам с большим уважением». Он засмеялся и ответил. «Ох, спасибо. Вы очень любезны». Нам принесли бутылку шампанского, и диджей поставил песню группы «Buzzcocks». Бона и я встали и начали танцевать. «Где мы теперь?» — подпевали мы Питу Шелли. «Все поддельное, ничего настоящего». «Довольно иронично», — сказал Бона, улыбаясь. Ироничной была не столько песня, сколько ситуация. В юности мы с ним были принципиальными панк-рокерами, и теперь двое бывших детишек-панков пили шампанское ценой $300 за бутылку в чреве чудовища и напевали старую песню под названием «Paradise», то есть «Рай». В 5 утра хозяева клуба закрыли его, но разрешили некоторым гостям остаться в задней комнате и допить шампанское. Я налил Лорен еще один бокал. «Изысканный труп пьет молодое вино!» Неожиданно выскочила из меня. «Что?» — удивилась она. Я попытался объяснить ей принцип сюрреалистической автоматической речи, но не смог. Мозг усваивал алкоголь и наркотики. «Знаешь», — вдруг сказал Бона, «мне очень понравился альбом Animal Rights». «Правда?» — удивился я и сморгнул. Теперь я мог разглядеть своего друга с трудом. Мои пьяные глаза стали жить собственной жизнью. «Ух ты! Он никому не понравился!» «Но мне он понравился! И мне нравишься ты!» Мы обнялись. Лорен шепнула. «Может, поедем ко мне домой?» «У тебя есть дом?» — глупо спросил я. «Квартира». «Ладно, поехали». Когда мы встали, Бона проводил нас словами. «Береги его, Лорен». Мы прошли сквозь пустой бар и оказались на залитой рассветным солнцем Спринг-стрит. Взяли такси и быстро доехали до квартиры Лорен. Когда же поднимались на лифте, она предупредила. «У меня большая собака». «Люблю больших собак!» громко выкрикнул я. Она только улыбнулась. Когда Лорен открыла дверь, огромный, весом, наверное, 100 фунтов, ротвейлер выбежал нас приветствовать. Я присел перед ним, и он прыгнул на меня, уронив на пол. Радостно облизал мне лицо. «Он любит людей», — констатировал я, пока пес катал меня по полу коридора. Лорен рассмеялась. «Он не очень умный, но милый». «Ха! Мы с ним похожи! А как его зовут?» «Бочче». «Бачи? По-итальянски поцелуй?» «Нет, по-итальянски Бочче игра в шары». Мы с Бочче начали бегать по квартире и отнимать друг у друга кусок старой обслюнявленной веревки, пока Лорен не сказала. «Ладно, Бочче, мне нужно забрать твоего нового дружка в постель». «А где он спит?» — спросил я. «Обычно в кровати, но сегодня будет на полу». «Прости, Бочче», — сказал я, виновато глядя псу в глаза. «Пожалуйста, прости». Лорен задернула шторы. Черные, светонепроницаемые. И во тьме мы разделись, легли в кровать и занялись сексом. Ботча сопел и храпел на полу. Позже Лорен предложила мне очередной наркотик и прошептала. «Ну, а теперь закрой глаза», — сказала она. И я закрыл. Открыл я их через 12 часов. Было 9 вечера. Ксанакс и Викодин сделали свое дело. Ботча все еще спал, Лорен тоже. Я на ощупь включил свет и обнаружил, что рядом с кроватью на стене висело несколько дюжин ламинированных пропусков за сцену, а в основном от хард-роковых и хэви-металлических групп. Monster Magnet, Soundgarden, Jane's Addiction. Лорен проснулась. «Доброе утро», — улыбаясь, сказала она. «Сейчас 9 вечера». «Не все равно. Доброе утро». «Monster Magnet?» — спросил я, держа в руках пропуск. «О, нашел мою коллекцию». Я засмеялся. «Так я не особенный». Она улыбнулась и привлекла меня к себе. «Ох, милый, ты очень особенный».